1657, 3 октября. Насколько надо уметь распознавать, что можно выдать людям? Указываю вам не писать некоторые сведения, которые могут принести больше вреда, нежели пользы. У ворона два глаза. Кто этот ворон? Сам он около, у существа, явленного по призыву. Какую пользу можно ожидать от Рокфеллера? Должны ли мы опять приблизиться к нему? Да, именно. Учитель каждым словом утверждаем, но не зная источника учения, люди не загораются. Потому не количество, но качество. Не следует запираться, думаю, о махатмах говорить можно. Главное, нужно принимать непосылаемое. Посылал ли учитель возможности увеличения средств мне в дни юности и до отъезда из России, или это было направлено другой стороной? Нет. Владыка, вы посылали? Да. Но большие средства в такие годы могли очень повредить восхождению. При воле ничто не страшно, но многое было посылаемое, многое будет дано. Прошу исполнять указы, даже если мышление не вмещает. Доволен сознанием о мясной пище. Владыка, вы никогда не запрещали мясную пищу. И теперь не настаиваю. Много вещей творятся намеком. Советую в круге понимать друг друга при намеках. Длинная затрата слов годится для первых шагов. Но, владыка, как часто и я не понимаю ваших намеков. В духе они не пропадают, ибо вреду не служат, а польза растет. 1658, 4 октября. Михаил пришел с разрешения учителя. Помнит о духовном приближении к возможностям подъема к свету. Удивляется, насколько люди не видят нашей близости. Как Михаил Иванович нашел путь к вам, владыка, мне кажется, он был так далек. Его преданность вам. Я очень рада. Он приходил ночью, и Юрий так боялся его. Да, пока есть страх, нужна осторожность. Все ощущали холод. Почему я не чувствую его? Ибо не беру сил. Думаю, нужно приучить себя не бояться. 1659, 6 октября. Терпеливо продолжим опыт. Считайте ритм. Конечно, Фуяма не должен посылать письма. Устная передача – это наша старая привилегия. Передающие имеют тоже привилегию. Пусть Урусвати сядет на кресло. Сказано было во время движения престола и приближения к креслу владыки. 1660, 7 октября. При опытах, перед началом, полощите рот раствором этимола или эвкалипта, ибо знаете значение вздоха. Также полезна музыка перед началом. Посидите. Два вдоха-выдох, вдох-выдох. Два вдоха-выдох, два вдоха-выдох. Вдох, выдох, три вдоха. Вдох, выдох, три вдоха. Вдох, выдох, три вдоха. Два выдоха, четыре вдоха, выдох. Два выдоха, четыре вдоха, выдох. Два выдоха, четыре вдоха, выдох. Махаван, ритм огня, который вы сейчас узнали. Два вдоха, четыре выдоха, чотаван. Это как бы молитва. 1661, 8 октября. Ритмы огня, махаван и чотаван. Далее следуют ноты. Номера 4-5 – махаван, остальное – чотаван. Прислана монета тибетская 24-го года Шо, тоже для ларца. Каждый день престол подходит к креслу владыки, причем некоторое время мы все собираемся около этого кресла, на которое я должна сесть. Но, владыка, я могу стоять, должна сидеть. Не могли найти монету, которая скользнула по моей руке и упала на ковер. Спросили учителя помочь нам найти ее. На столе, около ларчика, под книжками. Посмотрите. 1662, 9 октября. Какой энергией поднимается престол? Та же энергия, как столб невидимого пламени. Вопрос об изобретении аэроплана другом Яруи. Конечно, принцип правилен. но выражение его еще неприменимо. Можно работать в этом направлении. Вопрос, Франсис, всегда ли Матерь Мира проявляла себя, как сейчас? Каждое явление изменяется каждый момент, и даже Матерь Мира не следует утверждать как неподвижный принцип. Вопрос, Франсис, здесь раздался звук или эта мысль проявилась как звук? Звук нашего зова. Как применить ритм огня в ежедневной работе? Через ритм можно приблизить к себе избранную стихию. Ритм этот в работе невозможен. Мысленным путем, повторяя. В данном порядке? Да. Конечно, именно между работой можно отпускать мысль на отдых и пропускать через сознание искру ритма. Имеет ли этот ритм определенную тональность? Зависит от ауры, даже от настроения. Каким процессом получена монета? Это способ воздушной трубы. Как положено на стол под книгу? Как и подъем стола? Нашей психической энергии? Да, и моей. Правильно ли я понимаю осознание, когда осознаваемое и осознающий становятся воедино? И когда непреложность исключит все остальные пути, нельзя войти в две двери, посидите тихо, как бы без явления для ритма. Мысленно повторяя ритм? Да. Нужно понять, что соединение иногда полезнее внешних явлений. При начале ритма у меня внутри вспыхнуло пламя в гортани и поднялось почти до средостения, но затем я больше не видел его, только еще раз вспыхнул ровный свет без очертания пламени. Оно отвечало ритму, но не исчезло, пришло в невидимость. 1663, 11 октября. Что значит пелагия? Неутомимая стихиями. Что означает эракет? Заблуждение. Различие между астралами воплощенными и развоплощенными. Момент может быть одинаковый, могут быть сходны. Но внезапное возвращение не кажется ли странным развоплощенным? Но и те могут быть позваны руководителем или в другие сферы. Приходящие имеют ли свое место жительства? Многие избегают иметь свои дома. Может быть, однобокое развитие, когда отказ от собственности сочетается с другими недостатками. Грустно, что сегодня ночью не могла запомнить все, что сообщалось. Нужно беречь силы на переезд. Мне казалось, что владыка хотел, чтобы я вслушивалась, ибо иначе для чего столько раз я просыпалась от действия кундалини? Дух понял особенность работы духа. Завидую отсутствию готовых вопросов. Видела одну большую, очень яркую звезду и две небольшие желтые. Перед обедом видела темные, почти черные лучи, направленные с левой стороны на меня, но тут же встал лик учителя и направил из средостения лилово-розовый луч, который пронзил эти черные лучи. После этого очень заболело сердце и всю ночь ощущала боль под лопаткой, не могла лежать.